Восьмая глава. Леджер. Вернувшись домой, я не стал заезжать в гараж. Диэм любит, проснувшись утром, выглянуть из окна, чтобы убедиться, что я дома, а если машина в гараже, то она огорчается, как говорит Грейс. Я живу напротив них с тех пор, как Диэм исполнилось 8 месяцев. Но если не считать времени, когда я уезжал в Денвер, то я живу в этом доме всю жизнь. Мои родители уже несколько лет не живут тут, даже при том, что сейчас они оба спят в гостевой спальне. Когда отец вышел на пенсию, они купили трейлер и теперь путешествуют по стране. Вернувшись, я выкупил у них дом, они погрузились в трейлер и уехали. Я думал, это продлится в лучшем случае год, но прошло уже больше 4, и они не проявляют никакого желания останавливаться. Если бы только они еще предупреждали, когда появятся, может, стоит поставить в их телефоны приложение GPS, чтобы я мог получать какие-то предупреждения. Не то чтобы я не радовался их приездам, но все же лучше, если бы я мог к ним подготовиться. Вот почему в своем новом доме я делаю потайной вход. На всякий случай. Строительство идет не быстро, потому что мы с Романом много делаем сами. Каждое воскресенье с восхода и до заката мы с ним приезжаем туда, в Чешир-Ридж, и работаем. Самые трудные вещи я отдаю на заказ, но большую часть постройки мы сделали сами. После 2 лет такой воскресной работы дом начал принимать законченный вид. Так что, может, еще полгода, и я туда перееду. «Куда ты идешь?» Я обернулся уже у самой двери в гараж. Отец стоял на пороге гостевой спальни, в одних трусах. «У Диэм бейсбол. Не хотите тоже пойти?» «Не-а, слишком сильное похмелье, чтобы иметь дело с детьми. Да и нам надо ехать дальше». «Вы уже уезжаете?» «Мы через 2 недели вернемся». Отец обнял меня. «Твоя мать еще спит, но я передам ей, что ты попрощался». «Может, если вы в следующий раз заранее сообщите, что приедете, я возьму выходной?» Отец покачал головой. «Не, нам нравится изумление на твоем лице, когда мы приезжаем внезапно». Он ушел в ванную и закрыл дверь. Я вышел через гараж и пошел через улицу к дому Грейс и Патрика. Я только надеялся, что у Диэм не будет охоты поболтать, потому что мне было чертовски трудно сконцентрироваться. Я мог думать только о той девушке из бара и о том, как я хочу снова увидеть ее. Интересно, это очень по-дурацки, если я оставлю записку у нее на двери. Я постучал в дверь Грейс и Патрика и вошел. Мы постоянно ходим в дома друг к другу, и в какой-то момент нам надоело кричать «Открыто!» «У нас всегда открыто!» Грейс была на кухне. Диэм сидела посреди стола, скрестив ноги и с миской яиц на коленях. Она никогда не сидит на стуле. Она всегда сидит сверху чего-то вроде спинки дивана, кухонной стойки, обеденного стола. Она верхолаз. «Ты еще в пижаме, Ди?» Я забрал у нее миску и указал в сторону коридора. «Давай одевайся, нам уже пора». Она убежала в свою комнату надевать бейсбольную форму. «Мне казалось, игра в 10, — сказала Грейс. «Я бы ее переодела». «Так и есть. Но я сегодня дежурю, раздаю им напитки, так что мне надо заскочить в магазин, а потом еще подобрать Романа». Опершись на стойку, я взял мандарин и начал чистить его. Грейс загружала посудомойку. Она сдула со щеки упавшую прядь волос. «Она хочет качели», — сказала Грейс. «Такие большие, нелепые, вроде тех, что были у вас во дворе. У ее школьной подружки Найлы есть такие. Это же знаешь, мы не можем ей отказать. Это будет ее 5-й день рождения». «Они все еще у меня». «Правда? Где?» «Они разобраны и лежат в сарае, но я могу помочь Патрику их собрать. Не должно быть так уж сложно». «Думаешь, они еще в нормальном виде?» «Ну, когда я их разбирал, то были». Я не сказал ей, что разобрал их из-за Скотти. После его смерти, глядя на них, я всякий раз злился. Сунув в рот очередную дольку мандарина, я подумал о другом. «Не могу поверить, что ей уже 5». Грейс вздохнула. «Знаю, невозможно. Нечестно». Патрик заглянул в кухню и взъерошил мне волосы, как будто мне не 30 без малого, и я не выше него сантиметров на 10. «Грейс, тебе сказала, что мы не идем на игру?» «Еще нет», — ответила Грейс. Округлив глаза, она расстроенно взглянула на меня. «Моя сестра в больнице. Все в порядке, плановая операция. Но нам нужно отвезти ее домой и покормить ее кошек». «А что она делает на этот раз?» Грейс помахала рукой перед лицом. «Что-то с глазами. Кто знает. Она на 5 лет старше меня, а выглядит на 10 моложе». Патрик закрыл ей рот. «Брось, ты прекрасна». Грейс, рассмеявшись, отбросила его руку. «Я никогда не видел, чтобы они ссорились, даже когда Скотти был маленьким. Мои родители часто спорили, пусть даже в шутку, но за все 20 лет, что я знаю Грейс и Патрика, они этого никогда не делали. Я тоже хочу так, когда-нибудь. Хотя у меня нет на это времени. Я слишком много работаю, и иногда мне кажется, что я медленно закапываю себя в землю. Если я хочу прожить с девушкой столько времени, чтобы у нас сложилось, как у Грейс с Патриком, надо что-то менять». «Леджер!» — закричала Диэм из своей комнаты. «Помоги!» Я пошел в коридор, чтобы посмотреть, что ей нужно. Она рылась в шкафу, стоя на коленях. «Я не могу найти второй сапог! Мне нужен сапог!» Она держала в руках красный ковбойский сапог и копалась вокруг в поисках второго. «Зачем тебе сапоги? Тебе нужны щитки!» «Я сегодня не хочу щитки! Я хочу надеть сапоги!» Щитки лежали у нее на кровати, и я взял их. «В бейсболе не носят сапоги. Давай прыгай на кровать, я помогу тебе надеть их». Она поднялась и швырнула на кровать второй красный сапог. «Нашла!» Захихикав, она взобралась на кровать и начала натягивать сапоги. «Дем, это бейсбол. В бейсболе не играют в сапогах». «А я играю. Сегодня я буду в сапогах». «Нет, не бу...» Я замолчал. У меня не было времени с ней спорить, и я знал, что когда она придет на поле и увидит остальных детей в щитках, она даст мне снять эти сапоги. Я помог ей надеть сапоги и взял щитки с собой, вынося ее из комнаты. Грейс ждала нас у двери. Она протянула Диэм пакет сока. «Хорошего дня». Она поцеловала Диэм в щеку и тут заметила ее сапоги. «Не спрашивай», — сказал я, открывая входную дверь. «Пока, Нана!» — сказала Диэм. Патрик был в кухне, но когда Диэм не попрощалась с ним, он драматически побежал за нами. «А как же Ноно?» Когда Диэм начала говорить, Патрик хотел, чтобы она называла его «папа», но почему-то она стала называть Грейс «Нана», а Патрика «Ноно». И это получалось настолько смешно, что мы с Грейс поощряли прозвища, и так они и закрепились. «Пока, Ноно!» — хихикая сказала Диэм. «Может, мы не успеем вернуться раньше вас», — сказала Грейс. «Если нет, оставишь ее у себя?» Не знаю, почему Грейс вообще спрашивает меня об этом. Я никогда не отказывался и никогда не скажу ей «нет». «Не торопитесь, мы сходим куда-нибудь пообедать». Когда мы вышли на улицу, я опустил Диэм на землю. «В Макдональдс!» — сказала она. «Я не хочу в Макдональдс», — ответил я, пока мы переходили улицу, направляясь к моему грузовику. «Макдональдс прямо в машине!» Я открыл заднюю дверцу и помог ей забраться в детское кресло. «А как насчет мексиканской еды?» «Не, Макдональдс». «А китайской? Мы давно не ели китайскую». «Макдональдс!» «Знаешь что, если ты наденешь на игру свои щитки, то мы пойдем в Макдональдс». Я пристегнул ее в кресле. Она замотала головой. «Нет, я хочу в сапогах. И я все равно не хочу есть, я сыта». «К обеду проголодаешься». «Нет, я съела целого дракона. Я всегда буду сытой». Иногда меня беспокоит, сколько она всего выдумывает, но она делает это так убедительно, что я чаще удивляюсь, а не волнуюсь. Я не знаю, в каком возрасте ребенок должен понимать разницу между враньем и выдумкой, но я надеюсь на Грейс и Патрика. Мне не хочется бороться с моим любимым в ней качеством. Я выехал на улицу. «Ты съела дракона? Целого дракона?» «Ага, но только это был маленький дракон. Детеныш, и поэтому он уместился в мой живот». «Где это ты нашла детеныша дракона?» «В Волмарте». «Они продают там детенышей драконов?» Она начала рассказывать, как в Волмарте продают детенышей драконов. Но только надо иметь специальный купон, и их могут есть только дети. Когда я доехал до Романа, она объясняла, как надо их готовить. «С шампуньем и солью», — сказала она. «Но шампунь же не едят». «Так ты его и не ешь, ты в нем готовишь дракона». «А, я глупый». Роман сел в машину с таким счастливым видом, точно ехал на похороны. Он ненавидит бейсбол. Он и детей-то не особо любит. Он помогает мне тренировать их только потому, что никто из других родителей не стал это делать. А поскольку он работает на меня, то я просто внес это в круг его служебных обязанностей. Он единственный из моих знакомых, кому платили бы за работу детского тренера. Но, похоже, сам он к этому не стремится. «Привет, Роман!» — нараспев сказала Диэм с заднего сиденья. «Я выпил только одну чашку кофе. Не разговаривай со мной». Роману 27. Но они с Диэм в своих отношениях полных любви и ненависти встречаются где-то посередине, потому что оба ведут себя как будто им по 12. Диэм начала барабанить по его подголовнику. «Проснись, проснись, проснись!» Роман повернул голову и поглядел на меня. «Вся эта фигня, которой ты занимаешься в свободное время, чтобы помочь детям, не принесет тебе никакой пользы в загробной жизни, потому что религия — всего лишь социальный конструкт, созданный обществом, которое желает контролировать людей. Так что рай — это всего лишь условность, а мы сейчас могли бы спокойно спать». «Вау! Не хотел бы я увидеть тебя до кофе». Я выехал с его двора задним ходом. «Если рай — всего лишь условность, что же тогда ад?» «Бейсбольное поле».